танец жизни. И только лишь увиделись, как ёкнули сердца. Тогда же и решили быть вместе до конца. Кругом пылало зарево, взрывался мир вокруг, как будто бы сама судьба брала их на испуг. Опасности и страх презрев, они тогда вдвоем творили танец жизни прямо под огнем. Война всегда кончается, не льется долго кровь. Есть вечная субстанция — любовь, любовь, любовь. Сентябрь 2024.